Сторонники маленького француза наперебой подносят ему выпивку, закуску. Стараются подкрепить его, поддержать. Они хотят, чтобы он выстоял против американцев. Они боятся проиграть свое пари. А он вежливо благодарит, но твердо все отклоняет. Он берет только сигарету у мексиканца, жадно затягивается и смотрит холодными глазами на хозяина заведения, который протягивает внутри палатки веревки вдоль стен. Зрители будут стоять за веревками. Покуда американец вливал грог в раскрытый кратер своей глотки, покуда шли приготовления к дуэли, возобновилась прерванная ссорой беседа. «Вы знаете, — сказал некий оборванный ирландец некоему аргентинцу бронзовому, как ворот пагоды, — вы знаете, Сэм Смит здесь?» Это имя, произнесенное в полголоса и чуть ли не со страхом, вызвало удивление и любопытство. «Сэм Смит, он самый, дружище. Император грабителей, монарх темного мира, великий вождь негодяев, которые обирают нас как липку, когда мы находим что-нибудь интересное». «Тихо, молчите. Опасно так говорить о Сэме. У него 1000 ушей». «А вы его видели? Откуда вы знаете, что он здесь?» «Господи! Да он всегда бывает там, где можно сделать дельце. Он обобрал Нью-Раш. Потом он остановил дилижанс, который увозил добычу из Олд-де-Бирса. Потом его видели в Нельсонс-Фонтейне. Говорят, он там зарезал какого-то торговца». «Расскажите подробнее, джентльмен». «Сейчас. Раньше посмотрим дуэль». Потом вмешался бельгиец, которого трепала лихорадка. «А ты знаешь, мсье, кто его компаньоны?» «Говорят, эти три бура». «Класс, Корнелис и Питер? Колонисты из Вааля? Они самые». «Ошибаетесь. Сэм Смит всегда работает один. Правда, у него есть помощники. Они ему фанатически преданы, и время от времени он бросает им косточку. Говорят, он настоящий джентльмен. Он щедр, как лорд. Он силен, как слон. Он жаден, как ростовщик. Короче, он и хуже всех, и лучше всех». «Откуда он? Кто он?» «О нем рассказывают странные вещи. Якобы он долго был главарем шайки грабителей в Австралии. У него было свыше 500 человек, и он не боялся ни бога, ни черта. Богаты они были прям-таки непостижимо. Лорд, генерал-губернатор со всем своим жалованием был против них, бедняк. Но, к несчастью, дела у него пошатнулись». «Вы сказали, к несчастью?» «Я так выразился с точки зрения искусства обирать ближнего. Сэм увидел, что в той отрасли деятельности, в которой он подвязался, может наступить безработица. Он заметил также, что в Австралии растут на деревьях хорошо намыленные пеньковые веревки. Тогда он решил податься в Южную Африку и приняться за разработку алмазных и золотых приисков». «Но чтобы так говорить о нем, вы должны его знать». «Я видел его 2 раза. И при таких обстоятельствах, которые не скоро забуду, расскажите, пожалуйста». «Очень охотно, если это вас интересует. Но вы мне скажете, когда начнется дуэль. Я поставил на француза. Если он выиграет, я вас угощу таким грогом, какой хозяин нашего кабака еще не приготовлял с тех пор, как мы промываем песок на Замбези». «Браво, вы настоящий джентльмен! В первый раз я видел Сэма Смита 3 недели назад». «А во второй раз?» «Вчера утром». «Где?» «В каких-нибудь 2 милях отсюда. Но я вас предупреждаю, что если вы это будете меня перебивать, я не смогу удовлетворить ваше любопытство. Имейте терпение. Моя история может быть изложена в 2 словах. Я возвращался с водопада Виктория, где разведывал местность в скалах. Там есть золото. Я еле волочил ноги от усталости, Но я был счастлив, потому что кое-что все-таки нашел. Немало золота у меня было в поясе, а кроме того, в сумке лежал самородок величиной в 2 кулака. Здорово. Такой орешек вполне мог потянуть 12 килограммов. Считайте 16, приятель, чистейшее золото. Во Франции такое золото стоит 3 франка грамм, так что мой орешек стоил добрых 50 тысяч франков. «Ра!» — воскликнул ирландец. «Было бы на что пить всю жизнь!» И вот я иду себе и напеваю, когда из-за кустов раздается резкий голос и приказывает мне остановиться. Конечно, я и не подумал останавливаться, я только зажал в руке револьвер и прибавил шагу. Внезапно раздается выстрел. Я почувствовал сильный удар в руку, в ту, в которой держал оружие, и мой револьвер выпал. Он был пробит пулей. И тут из зарослей выскакивает хорошо одетый верзила и становится прямо передо мной, а в руках у него 2-ствольный карабин, и из правого ствола еще бьется дымок. Стоит и смеется. Стоит и смеется, подлец. Смеется до упаду, и все смотрит на меня такими глазами, что меня начинает трясти. «Упрямец», — говорит он, — «если бы вы меня послушали и остановились, и поделились со мной по-братски результатами вашей разведки, у вас был бы теперь револьвер.